Глава 9. Вэ-чат. Гао Фэн едва сделал глоток, как поперхнулся пивом и изрыгнул все на пол. От непрерывного кашля его лицо покраснело. Поглаживая горло, он гневно уставился на Цзо И. «Чёрт! Да ты начитался веб-новелл! Говоришь, переместился в другой мир? Может, ты ещё летать умеешь? Твою ж мать! Ну и шутки у тебя!» Цзо И захохотал. Он действительно умел летать, и все недавно сказанное им являлось правдой. В груди поднялся жар, это клеймо искренности безостановочно источало добродетельную силу. За много лет тренировок Цзо И уже давно овладел секретом, как спамить добродетельной силой. Поверил Гао Фэн или нет, это совершенно другое дело. Главное, что Цзо И сказал правду. Чем поразительнее была правда, тем больше добродетельной силы он мог получить. Конечно, такой спамящий способ имел лимиты. Например, если Цзо И сам решит сообщить кому-то другому ту же самую правду, то не получит добродетельные силы, даже наоборот, вполне вероятно понесет убыток. Основанная на первозданной сети система добродетелей рыцарей Сарди имела в высшей степени строгие законы. Хотя Гао Фэн считал, что над ним подшучивают, он нисколько не сердился. Он около 6 лет прожил далеко не в самых лучших социальных кругах, его нельзя было назвать глупым, поэтому он не стал доставать Зо И вопросами, чтобы узнать всю правду, ему и так было приятно от того, что можно попить пиво со старым другом. Да и Цзо И сейчас было не до рассказов. Ему приходилось упивать один бокал за другим, так оба человека быстро опустошили несколько бутылок пива. Вскоре принесли заказанные блюда: рыба с квашенными овощами, отварная свинина в остром соусе по-сычуански, говядина в свиной крови и ароматном бульоне, острый соевый творог, цыпленок гунбао, свинина в рыбном соусе. Это были блюда сычуанской кухни, которые нравились обоим людям. Цзо И еще заказал рисовое вино, которое изготавливалось в этом ресторане. Взяв в руки палочки, он начал жадно есть, и мгновение ока уничтожил большую часть рыбы с квашенными овощами, что принесли в огромной миске. Гао Фэн еще недавно беспокоился, что Цзо И заказал многовато еды и не сможет все съесть. А теперь остолбенело уставился на приятеля и возмутился. «Эй-эй-эй! Тебя эти 3 года в плену держали, не давали тебе поесть рыбу? Оставь и мне несколько кусочков!» Цзо И не стал с ним перебрасываться пустыми словами, да и не обязан был с ним церемониться, поэтому продолжил наслаждаться едой. Разве можно было в мире Сарди отведать эти блюда? Сколько лет он скучал по этим вкусам? В конечном счете от заказанных блюд ничего не осталось. Большую часть уничтожил Цзо И. На полу стоял ящик с пустыми бутылками пива, кувшин рисового вина тоже был полностью опустошен. Вынужденный подстроиться под ритм Цзо И, Гао Фэн, залившись пьяным румянцем, поглаживал вздувшийся живот. Он с горькой усмешкой произнес: «Сейчас лопну! Даже со вчерашним клиентом так сильно не наедался!» Цзо И, улыбаясь, вытер салфеткой рот и спросил: «Ты до сих пор в брокерской компании работаешь?» «Нет», — Гао Фэн сообщил. «После того, как расстался с Джао Лили, сразу перебрался в одну финансовую компанию. В настоящее время я инвестиционный директор». Цзо И принял удивленный вид. «Круто». Цзо И и Гао Фэн вместе обучались на финансовом факультете Ханчжоуского университета. Гао Фэн был не местным, из другой провинции. Чтобы сохранить отношения с Джао Лили, он по окончанию университета остался жить в Ханчжоу, вдобавок устроился в ту же компанию, что и его девушка. Неудивительно, что он уволился оттуда, как только расстался с Джао Лили. Получение должности инвестиционного директора финансовой компании, несомненно, было карьерным ростом. «Да чего ж тут крутого?» Гао Фэн уныло промолвил. «Это убогая компания. Таких же инвестиционных директоров, как я, там еще больше 10 штук. Проще говоря, я почти ничем не отличаюсь от операционного директора, который получает зарплату в зависимости от того, сколько приведет клиентов в свою страховую компанию. Ничего стоящего в моей должности нет. Но не будем об этом». Он отмахнулся и вдруг, о чем то подумав, резко приободрился. «Кстати, чуть не забыл об одном важном деле». «О каком?» Гао Фэн, не отрывая зад от стула, придвинулся к Цзо И и с воодушевленным видом достал мобильный телефон. «Это же такое крупное событие, что ты объявился спустя 3 года после бесследного исчезновения. Надо бы сфотографировать тебя и отправить фото в чат, чтобы сообщить всем о твоем возвращении. Давай, улыбнись папочке!» Вэ-чат, мессенджер, программа для общения. Цзо И показал средний палец в объектив камеры, но все таки сделал несколько совместных фотографий с Гао Фэном. Гао Фэн довольно произнес: «Я сейчас отправлю фото в нашу университетскую группу. Все точно будут в шоке!» Цзо И только теперь вспомнил, что на его телефоне до сих пор не был установлен Вэ-чат. Пока Гао Фэн писал пост, он быстро скачал себе программу. Так много лет Цзо И не держал в руках мобильник, что поначалу даже непривычно было им пользоваться. Тем не менее, установить клиент не составило никакого труда. Вскоре он зашел в свой аккаунт, и бесчисленные уведомления о присланных сообщениях всплыли наружу. К счастью, Цзуи вчера купил новейшую модель смартфона, обладавшую достаточно высокой производительностью. В противном случае устройство бы зависло. Большинство этих сообщений являлись спамом, а другая часть сообщений пришла от товарищей по учебе и друзей, которые справлялись о нем. Хотя Цзуи отсутствовал уже 3 года, по-прежнему кто-то интересовался его местоположением. Новые сообщения показывались только за прошедший год. Что касалось более старых сообщений, то они, должно быть, не сохранились на сервере. Затем Цзуи прочитал пост, который опубликовал Гао Фэн в университетской группе. «Эй, все! Вылезайте наружу! Смотрите-ка, с кем я выпиваю! Сюрприз так сюрприз!» Ниже были прикреплены 2 недавно сделанные совместные фотографии Гао Фэна и Цзуи. На финансовом факультете вместе с Цзуи в одной группе учились 47 студентов. Все они состояли в университетской WeChat-группе, и хотя сейчас не всех удалось созвать, новость Гао Фэна немедленно вызвала бурную реакцию. «Цзуи, не верю своим глазам! Как поживает старина Цзо? О май гад, сегодня же не день дурака! Старина Цзо еще жив! Охренеть! И впрямь невероятно! Блудный сын вернулся! Цзуи, давай сам напиши нам хоть что-нибудь! Фотошоп?» Заметив, что кто-то написал про фотошоп, Гао Фэн тотчас пришел в ярость. «Ну же, давай, старина Цзо, напиши уже что-нибудь!» Цзуи хихикая отправил голосовое сообщение. «Спасибо за вашу заботу, ребята. Я правда вернулся, со мной все в порядке». Теперь группа вовсю забурлила. То и дело сыпались новые сообщения. В группе, состоявшей из нескольких десятков человек, было намного оживленнее, чем в какой-нибудь группе с несколькими сотнями человек. Немало одногруппников писали личные сообщения Цзуи, отчего его мобильник непрерывно пищал. В студенческие годы Цзуи относился к тому типу идеальных парней, которые, по мнению многих, должны быть красивыми, высокими и богатыми. Он действительно был красивым и высоким, и хотя нельзя сказать, что он был богатым, но и бедным его назвать было нельзя. Вдобавок у него была неплохая успеваемость. Также он имел открытый характер и был отзывчивым человеком, поэтому хорошо ладил с товарищами по учебе. Когда он пропал на 3 года, многие не забыли про него, а узнав о его благополучном возвращении, сильно обрадовались. Цзуи же при виде сообщения от его товарищей стало тепло на душе. Он ответил каждому, кто ему отправил личное сообщение. Гао Фэн, воспользовавшись случаем, предложил: «Давайте назначим время для встречи выпускников. Там мы и поздравим старину Цзо с воскрешением. Приходите, кто может, а кто не может, ничего страшного. Повеселимся от души». Его предложение тут же получило всеобщее одобрение, но назначить время для встречи выпускников оказалось сложно, поскольку немало людей хотело прийти, а подобрать время, которое бы устраивало большинство, было трудно, поэтому предстояло еще все тщательно обсудить. Тем не менее, как бы там ни было, Цзуи, можно считать, объявил всем друзьям и знакомым о своем возвращении. «Старина Цзо!» Гао Фэн с удовлетворенным видом отложил уже горячий мобильник и спросил: «Раз ты вернулся, что планируешь дальше?» Цзуи сказал: «Сперва я хочу...» В результате только он произнес 3 слова, как неожиданно зазвонил мобильник Гао Фэна. Взглянув на дисплей, Гао Фэн жестом выразил Цзуи свое сожаление, после чего быстро ответил на звонок. «Алло, женушка, что случилось?» Голос у него стал ласковым. Зато из динамиков раздался сварливый голос. «Ты куда убежал? Почему еще не в компании?» Гао Фэн, сглотнув слюни, объяснил: «Мой друг, мой лучший друг только что вернулся из-за границы. Я сейчас с ним обедаю. После обеда без всяких задержек вернусь в компанию». «Ты видел, который сейчас час? И ты до сих пор обедаешь? Наверняка опять где-то шляешься. Говорю тебе, Гао Фэн, твоя безалаберность!» Голос был очень звонкий. Пусть даже Гао Фэн прикрывал динамики, сидевший напротив Цзуи по-прежнему все отчетливо слышал. Заметив, что Гао Фэн принял неловкий вид, Цзуи встал и сказал ему: «Пойду в туалет. Что-то много пива выпил». «Суровая же у Гао Фэна новая девушка». Цзуи про себя думал, что Гао Фэн, учитывая его нрав, вероятно, терпел свою девушку не только потому, что повзрослел. Впрочем, не Цзуи было судить об отношениях, даже несмотря на то, что он являлся лучшим другом Гао Фэна. Он вернулся совсем недавно и не знал всей картины, поэтому нашел предлог, чтобы улизнуть. Когда Цзуи пришел обратно, Гао Фэн уже закончил разговаривать по телефону, последний извиняющимся тоном промолвил: «Старина Цзо, мне нужно назад в компанию. У меня там еще дела. Вечером созвонимся, пойдем в караоке». «Если ты занят, не трать на меня время». Цзуи улыбнулся. «У меня самого вечером дела. Как-нибудь позже соберемся. Звони, если что». «Ладно». Гао Фэн не стал настаивать, и пару раз ударив кулаком в плечо Цзуи, поспешно ушел прочь. Цзуи подозвал официанта, чтобы расплатиться, но ему сообщили, что уже все оплачено. Ох уж этот Гао Фэн.